Глава 898. Помощник повелителя Дворца Ненависти. Часть 1. От этого голоса по пространству вокруг побежали волны ряби, и все вокруг задрожало, а золотые руны, покрывавшие растения, начали открываться одна за другой. Ван Лейн смерил невозмутимым взглядом появившийся человеческий силуэт, закутанный в черный балахон, и холодно произнес: «Ты всего лишь изначальный дух уровня понимания границ тьмы. Хотелось бы посмотреть, как ты заставишь меня поплатиться жизнью». Следом Ван Лейн взмахнул правой рукой, применяя способность долга ребенка перед родителями, и в воздухе перед ним появился чернеющий скелет животного. В глазах этого скелета зажегся темный огонь, и густая аура зла серым свечением озарила пространство вокруг. Человек в черном балахоне пристально уставился на Ван Лейне, совершенно не обращая внимания на растение. Затем он взмыл в воздух. Растение у него под ногами начало разрушаться, с грохотом оно взорвалось и осыпалось ошметками. Из уничтоженного растения хлынул поток фиолетовой ци и стремительно вошел в человека в балахоне, и тело его начало наливаться силой и становиться все плотнее и реальней. Глаза Ван Лейна ярко засияли, он сделал шаг вперед и взмахнул правой рукой, разрезая двумя пальцами воздух. Тут же вокруг него закрутились неистощимые потоки силы грома и молний, создав нечто наподобие грозовой бури. Новый взмах руки, и все бушующие молнии, повинуясь Ван Лейне, ударили в его противника. Глаза человека в черном балахоне мрачно сверкнули, и он бросился на утёк. Он взмахнул руками, и возле него появился черный защитный экран в форме круга. Молнии ударили в созданную преграду, и пространство вокруг сотряс невероятные силы громовой раскат и оглушительный грохот. Стены пещеры начали крошиться от этого невероятного удара. Охнув от боли, человек в балахоне продолжил свой побег. «Братец-одиноверец, давай все обсудим! Меня зовут Лю Циньюнь, и я заместитель повелителя Дворца Ненависти Секты Трупа Инь!» Прокричал дрожащий от страха человек. Он только что очнулся ото сна, и его сознание до сих пор было немного затуманенным. Немного придя в себя, он осознал, что разбудивший его культиватор на самом деле уровня понимания границ тьмы. Если бы при нем было его физическое тело, то он бы, наверное, не испугался. Но сейчас он был лишён своего тела, а кроме того, за спиной противника находился большеголовый ребенок, который тоже был культиватором уровня понимания границ тьмы, а еще у его противника был бессмертный страж. Пусть страж и не был на уровне понимания границ тьмы, но все же полная завершенность материализации Ян — тоже весьма высокий уровень. И чем больше он думал об этом, тем больше страх приходил. Даже при наличии своего физического тела, человек в черном балахоне все равно бросился бы на утёк. Если бы только можно было занять тело человека из клана демонов-великанов, изгнав его и заменив его сознание своим, если бы только можно было совместить свои божественные способности и врождённые умения с физической силой и мощью демона-великана, теперь об этом остается только мечтать. Улыбаясь неестественной улыбкой, человек в черном балахоне поспешно проговорил: «Братец-одиноверец, боюсь, мы друг друга неправильно поняли. Я только что очнулся от долгого сна и спросонья сказал что-то не то. Прошу, не суди строго. Если тебе приглянулось это тело демона-великана, то я тебе его уступлю в качестве подарка своему новому другу. Что скажешь?» Говоря все это, он продолжил убегать. Ван Лейн же ничего не стал отвечать. Он двигался быстрее молнии, стремительно нагоняя беглеца. Из-под его ног расходились во все стороны волны ряби. Ван Лейн не сводил взора с человека в черном балахоне, и глаза его ярко светились. Изначальный дух уровня понимания границ тьмы. И сейчас он такой уязвимый. Если я схвачу его, то смогу с его помощью усилить тело Ташани до понимания границ тьмы. Думал Ван Лейн. Лю Циньюнь в самом деле не ожидал, что сюда явится незнакомый культиватор в самый последний момент перед переселением в тело, чтобы все испортить. Сотни мыслей и предположений проносились в голове помощника повелителя дворца, и наконец он решил, что это все хитрый план остальных помощников повелителя дворца, что они пообещали этому пришлому культиватору неизвестно, однако очевидно, что они хотели испортить переселение в новое тело. Они хотели воспользоваться подходящей возможностью, пока он находится лишь в форме изначального духа, и расправиться с ним. «Проклятые ублюдки! Я ведь действовал весьма осторожно, чтобы другие заместители не узнали, где нахожусь. Я даже не взял с собой никого из охраны. Однако все же они как-то догадались, где я!» Продолжая отступать, Ли Циньюнь обернулся, чтобы посмотреть на Ван Линя. И чем больше он всматривался в него, тем больше утверждался в мысли, что видит его в первый раз. Да, он не видел всех и каждого культиватора уровня материализации Ян, какие есть в Звёздном регионе Альянса, но как заместитель повелителя Дворца Ненависти он был знаком практически с каждым, кто достиг понимания границ тьмы, ведь культиваторов такого уровня и выше в регионе Альянса совсем немного. А большеголовый ребёнок поверг его в ещё большее недоумение. Ребёнок, судя по всему, тоже достиг понимания границ тьмы, однако помощник повелителя Дворца не видел ни намёка на домен. Зато он разглядел в теле ребёнка густые потоки силы бессмертных. «Это бессмертный!» У Ли и Цаньюня в изумлении расширили зрачки, и в страхе он даже начал убегать ещё быстрее. «Тебе не убежать!» произнёс Ван Линь и исчез, оставив после себя расходящиеся волны ряби, и увиденное зрелище повергло Ли и Цаньюня в ещё больший ужас. «Техника сжатия земли!» пронзительно завопил он, и начал терять концентрацию, немного рассеиваться. В следующий миг изначально дух брызнул во все стороны, превратившись во множество сияющих точек. И эти точки с ещё большей скоростью понеслись прочь. «Какое коварство! Они позвали культиватора, владеющего техникой сжатия земли! Я даже не представляю, что же они пообещали ему в качестве платы!» В ужасе думал Ли Цинъюнь, чувствуя, как отчаяние и безысходность овладевают им. Для культиватора владение техникой сжатия земли до дюйма означает, что тебя практически невозможно победить. У тебя есть невероятное преимущество при атаке и при отступлении. Сражаться с таким культиватором — настоящий кошмар. Изначальный дух культиватора в виде сияющих искр продолжил убегать, однако в следующий миг из пространства вперёд вышагнул Ван Линь и резко взмахнул рукой. Хлынувшая сила заставила Ли Цинъюня вновь принять свой изначальный вид. Его лицо побледнело, но он продолжал отступать. Внезапно около него раздался придурковатый смех, и на пути отступления культиватора возник ребёнок с чрезмерно большой головой. Затем в воздух прорезал резкий свист, то был стремительно приближающийся Ташань. Ли Цинъюнь истерично захохотал. Он знал, что и так не сумеет убежать от культиватора, владеющего техникой сжатия земли. Он лишь вздохнул и, глубоко поклонившись, заговорил. «Единоверец, у нас нет причин враждовать! Не убивай меня, а я тебя отблагодарю!» «И как же?» — спросил Ван Линь, смерив противника взглядом. Лю Цинъюнь, скрежетнув зубами, произнёс. «У меня есть изначальный дух одного культиватора уровня понимания границ тьмы. Могу отдать тебе его в качестве благодарности!» «Что скажешь?» Изначальный дух этот принадлежал заклятому врагу Лю Цинъюне. Много лет назад Лю Цинъюнь при помощи своей секты трупа Инь уничтожил физическое тело своего врага и заполучил его изначальный дух. Он всё время готовился сделать из него марионетку, однако теперь был готов отдать его, чтобы спасти свою жизнь, и это решение далось весьма непросто. «Да, давай его сюда», — ровным тоном проговорил Ван Линь. Лю Цинъюнь сверкнул глазами и произнёс. «Братец-единоверец, если сейчас его отдам тебе, то ты ведь всё равно меня не отпустишь!» Ван Линь не стал дожидаться, пока тот договорит. Взмахнув рукой, он нахмурился и холодно произнёс. «Даю тебе 3 секунды на раздумье!» Лю Цинъюнь замолчал, а затем поднял правую руку и коснулся своего лба. В следующую секунду по лбу поползли волны ряби, и в воздухе перед ним возникло старинное зеркало. Поверхность зеркала вспыхнула ярким светом, и оттуда вылетел изначальный дух мужчины средних лет. Лю Цинъюнь схватил этого духа и, не раздумывая, передал Ван Линю. Ван Линь внимательно всмотрелся в него и вскоре закивал головой. Перед ним и правда был изначальный дух культиватора уровня понимания границ тьмы, однако в нём не было уже сознания, и по сути это была лишь оболочка изначального духа. Приняв дар этот изначальный дух, Ван Линь покачал головой. «Этого недостаточно, чтобы купить твою жизнь!» Лю Цинъюнь мрачно усмехнулся. Он и так подозревал, что отданный им подарок гораздо меньше того, что этому культиватору пообещали другие помощники повелителя Дворца Ненависти. Некоторое время он думал, и лицо его отображало раздирающие его сомнения. Наконец он силой тряхнул головой и вновь заговорил. «Единоверец, у меня ещё есть одна вещь. Уверен, ей ты точно будешь доволен!» С этими словами глаза культиватора едва заметно блеснули. В следующую секунду зеркало вновь засветилось, и из него хлынули мощные потоки силы, заполнившие пространство. В воздухе появился человеческий труп. Он был красный с головы до ног, и с его появлением вокруг вспыхнули языки пламени. Пламя клокотало так яростно, что даже ребенок с большой головой изменился в лице. «В рейтинге секты трупа Инь этот труп стоит на 12-м месте и является одним из самых удивительных. Это огненный труп, и если дать ему успешно развиться, то он получит способность контролировать огонь и пламя. Целый и невредимый, труп дарует возможность контролировать огонь, и это весьма многофункциональная божественная способность. Труп сам по себе очень ценен, и, конечно, достаточно дорогой, чтобы выкупить мою жизнь», — проговорил Лю Цинъюнь и взмахнул рукой. В следующий миг труп по воздуху поплыл к Ванолиню. Труп двигался очень быстро, и в следующее мгновение он был уже возле Ванолиня. В эту секунду глаза умершего резко открылись, и Ванолинь увидел настоящее безумное пламя. Лю Цинъюнь оскалился в хищной усмешке и крикнул: «Взрыв!» В следующий миг труп с огромным грохотом разорвался на части. Пламя и огонь, порожденные им, были весьма скромны в масштабах. Ими нельзя было охватить всю планету Джицюи, но только так можно было достичь предельной силы. Сконцентрированный в небольшой площади, огонь содержал в себе просто невероятную силу. Огненный столб затем ударил вверх, пробивая себе путь к небесам. Пламя вокруг бушевало и неистовствовало. Ташоню даже пришлось невольно отойти назад. Большеголовый культиватор пришел в трепет. Побледнев лицом, он тоже ринулся назад, в ужасе думая, что было бы, если бы огненный труп взорвался рядом с ним. Большеголовый культиватор был в шоке от того, что Лю Цинъюнь осмелился применить эту способность рядом с собой и в первый раз испытал нечто похожее на уважение по отношению к культиватору из региона Альянса. Тем временем Лю Цинъюнь залился бешеным хохотом. С его характером ему было весьма тяжело идти на компромисс и договариваться с врагом. Он с самого начала морочил ему голову, чтобы сделать то, что сделал. Надо было одурочить противника, чтобы затем взорвать труп рядом с ним. Если бы труп взорвался слишком далеко, то его огонь в значительной степени бы рассеялся, пока дошел до врага. Лю Цинъюнь сконцентрировал энергию, вызванную взрывом огненного трупа в небольшой области. Так она не могла повредить планете Джицюи, но в рамках этой области ни один культиватор одного с Лю Цинъюнем уровня выжить бы не смог. «Хотя огненный труп уничтожился, однако это малая плата за убийство культиватора, владеющего техникой сжатия земли. Остальные двое его слуг не смогут угнаться за мной!» — захохотал Лю Цинъюнь и помчался прочь. Он понимал, что ему следует как можно скорее вернуться в секту трупа Инь и выбрать себе тело для переселения. Что касается же других помощников повелителя Дворца Ненависти, то он им обязательно отомстит.